Глава 14. Гроза. Наступило ясное светлое утро рокового 25 июля. Огромная толпа народа стояла на Красной площади, и Мирон, стоя на какой-то бочке, кричал во все горло. «Довольно православные! Натерпелись! Теперь наш черед!» Толпа отвечала ему нестройным гудением. В это время два пристава с малыми отрядами стрельцов врезались в толпу с криками. «Эй вы, государевы ослушники, расходитесь по добру по здорову, а не то я вас батагами!» Толпа молча сдвинулась вокруг них и зарокотала. «Довольно, не фардебач, не то разложим да самому всыплем!» «Чего, братцы, смотреть на него Толстопузова? Бей!» — раздался чей-то визгливый голос в толпе. И не успел пристав оглянуться, как сильные руки взметнули его наверх, и он, ошалевший от страха, как мяч стал перебрасываться с рук на руки над головами под дикий рев тысячи глоток. «Вот так! Важно! Вот как моего брюхана! Гуляй, душа, не хочу!» И последние руки силой швырнули его на землю. Пристав лежал некоторое время неподвижно, а потом вскочил и опрометью бросился бежать, позабыв все свое степенство. А толпа тем временем с глухим ревом разделывалась со стрельцами. Мирону нечего уже было делать, он слез с бочки, в толпе раздавались голоса. «По боярам! По боярам! На Куракина! На Матюшкина! К царю в Коломенское! Будем ему челом бить!» И толпа волною хлынула по площадям и улицам. То же самое происходило и на Козьем болоте, и в Охотном ряду. Толпа, двинувшаяся с Козьего болота, разбила ближнее кружало и перепилась даровою водкой. Потом с нестройным гиком двинулась по берегу Москвы-реки, направляясь к Кремлю. В Охотном ряду все единодушно порешили идти на Коломенское и густою толпою пошли к заставе. Стон стоял в воздухе. Встречавшиеся по дороге бояре, дьяки, приказные и стрельцы подвергались глумлению. «Ужо вам, наши обидчики! Будет! Похозяйничали! А ну, братцы, как это они батагами лущили нас?» И толпа била их, заушала и бросала на улице полумертвыми. «Эй, жги, жги, говори, говори!» — визжал неустрой, вертясь перед отдельной ватагой. «Не все не настье, выглянет и солнышко, и на нашей улице праздник. Братцы, не разбить ли нам еще кабака?» «Го-го-го!» — заревела ватага. «Хорошо умыслил! Идем на Балчук! На Балчук, на Балчук!» «Стой!» — ревела толпа в ином месте. «Не как боярские хоромы! И то! Ломись в ворота, ребята! Эй, холопешки, отворяй ворота!» И толпа стала ломать крепкие дубовые ворота. Князь Куракин, князь Теряев, дворянские и боярские дети, приказные воеводы все смутились и растерялись, хотя и были подготовлены к волнению. Князь Теряев отправился одним из первых и стал распоряжаться. «Ты, Никитин, — обратился он к дворянскому сыну, — садись на коня и коня не жалея гони в Коломенское. Пусть царь бережется, а Милославский хоронится. А вы, Чуксанов, Дмитриев, Сергеев, по стрелецким полкам спешите, чтобы все они сюда шли, а городские ворота везде запереть». Дворянские и боярские дети поскакали по назначению, а Теряев тронул коня и поехал к толпе. Ему встречались то тут, то там кучи народа, и он уговаривал их. «Православные, чего шумите? Царь узнает, осердится, прикажет искать ослушников и наказывать. Никого не пощадит. Расходитесь лучше с миром, каждый по своему делу.